Свабода ў турмах. Як выжыць у турме? Вопыт вязняў і іх блізкіх. Медычныя і псіхалагічныя парады. Чым розняцца вязніцы ў Беларусі і за мяжой? І як не згубіцца на свабодзе? У серыі Аляны Струве. Добрый дзень. Тема нашай сённяшняй праграмы – несправедлівы прысуд. Наколькі часта ва ўмовах Беларусі выпадкі неправасудных выракаў? Ці магчыма, седзячы за кратамі, дамагчыся адмены прысуду? Наколькі даступны справедлівы вердыкт для простага чалавека? Пра ўсё гэта мы будзем гаварыць на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Правасуддзе прададзенае. Апошнім часам гэтая знакамітая фраза з рамана Ільфа і Петрова «12 крэслаў» гучыць зусім не ў сувязі з продажам статуэткі багіні Феміды. Правасуддзе на постсавецкай прасторы ёсць той сапраўднай болевай кропкай ды надзённай праблемай, якая мае патрэбу ў рэфармаванні. Адзін з аспектаў праблемы – мізэрная колькасць апраўдальных прысудаў. Прычыны таму, лічаць эксперты, ёсць часцей за ўсё негалосная змова следства і суду. У мінулым дацэнт беларускага палітэхнічнага, а таксама намеснік кіраўніка віннаробнага прадпрыемства ў Гомелі Фелікс Пекер адседзеў за кратамі 4 гады за крадзеж шляхам злоўжывання службовымі паўнамоцтвамі. Цяпер ён жыве і працуе ў Расіі. У 2012-м, хутка пасля вызвалення са шклоўскай калоніі, у расійскім выдавецтве «Орлік» выйшла ў свет напісаная ў няволі мастацкая кніга «10 гадоў і адзін дзень» Ігара Саўчынкі. Гэта гісторыя асуджанага на 20 гадоў за няздзейсненае забойства. Падобна свайму герою, аўтар кнігі прайшоў за кратамі няпросты шлях у змаганні за перагляд свае справы. Праўда, адрозна ад Ігара Саўчынкі, Феліксу Пекеру інкрымінаваўся эканамічны артыкул, ды тэрмін пакарання быў істотна карацейшы. У сваіх інтэрв'ю «Свабодзе» ды іншым СМІ спадар Пекер не аднойчы сцвярджаў, што так званаму простаму чалавеку вельмі лёгка апынуцца за кратамі, нават калі ён і не вінаваты, гаворыць Фелікс Пекер. Дело в том, что наша действительность такова, что сегодня ты здесь, а завтра можешь оказаться... Понимаете, я был достаточно успешным в Беларуси коммерсантом и был руководителем предприятия. И ко мне как-то подошла девушка, одна работавшая на заводе, и сказала: «Феликс Леонидович, вы понимаете, что вы в один момент можете оказаться нищим и в тюрьме, и вы не поймете, как это произошло?» И спустя какое-то время так и случилось, понимаете, потому что, будем говорить, есть же разные дела уголовные, есть дела откровенно заказные, например, то же самое мое дело. И заняло 4 года войны, чтобы, во-первых, выйти, а во-вторых, после этого заняло еще почти 3 года судебных тяжб, чтобы в итоге отбиться от этой истории, в какой-то мере отбиться. Ну, я понимаю, суд пошел по пути наименьшего сопротивления, он... просто закрыл дело за сроком давности, чтобы не выносить оправдательный приговор по этому делу, как я понимаю эту ситуацию. Потому что 4 раза, дважды приговор отменялся. Дважды. Я абсолютно убежден, что у меня первый приговор мой, который был вынесен мне, был отменен исключительно, потому что была публикация в «Белгазете». Когда дело на слуху, когда оно приобретает резонансный характер, естественно, уже судебные власти более внимательно относятся к такому делу. Прежде всего, добиться гласности этого дела, чтобы оно было на слуху, чтобы человек, который воюет с приговором, был убежден в своей правоте. Тогда можно что-то добиться. А уже жалобы там прочее, это все вторично. Много ли добивается такого пересмотра? Многие ли добиваются, особенно после долгих лет нахождения в местах лишения свободы? Единицы. Обычно это, если есть родственники, если есть жена, которая ходит по инстанциям, если есть ресурс финансовый на квалифицированного адвоката, то шанс есть. Но из зоны добиться этого, это практически нереально. И поэтому есть формальный момент отказать. Значит, человеку будет отказано в отмене приговора. Тем более, если человек долго находится за решеткой, то пересмотреть такое решение, крайне добиться пересмотра крайне сложно. Потому что тогда кому-то надо отвечать, а за что человек сидел. Феликс Пекер. 30-гадовы Рамес Мамедаў сядзіць за кратамі 11 з паловай гадоў. Яму далі 24 гады і 1 месяц за забойства стрыечнай сястры Валерыі Арловай. На целе 14-гадовай дзяўчыны была сотня колатых ранаў. Трагедыя здарылася 14 верасня 2003-га. Наша праграма пабывала ў доме Мамедавых, дзе сустрэлася з маці ды бабулей асуджанага, распавядае маці хлопца Галіна Мамедава. Ни одного доказательства его вины, даже экспертизы, скорее свидетельствуют в его пользу. Любая экспертиза брать свидетельствует в его пользу. Его отправили в новинки, судебно-психиатрическую экспертизу проводили. И по результатам этой экспертизы сказали, значит, что он не может по свойствам своего характера обмануть полиграф. Он трижды допрашивался на полиграфе непричастен. В 2003 году, в 2009 и в 2012. Потом, что они сказали? 26 декабря, когда его допрашивали у нашего последователя, и потом на следственные действия вывозили. И дает заключение там эксперт, что он не реагировал на следователя, на адвоката, не оценивал вот эту окружающую действительность. То есть испуг, боль испытывал и что-то еще там, понимаете? А я видела его, когда его вели в этот день. Из ИВС вот его вывели и повели в кабинет к следователю. Как раз мимо меня, в полуметре, я: Рома, сына, Рома, вы понимаете, что ничего в лице нет? Ни одного чувства. Ну пусть бы там, я не знаю, ну страх, ну неприязнь, ну пустое все. Я решила тогда, что он психотропными накачан. И вот потом, вот эта вот именно пленка в кабинете следователя, а я потом за дверью стояла там. Адвокат говорит, что он себя плохо чувствует, давайте перенесем следственные действия, не разрешил следователь. А он сидит и даже вот дает эксперты из новинок такое заключение, что под давлением. Почему? Потому что его речь обилует вот словами «наверное», «возможно», «может быть». То есть он даже не своими словами говорит вот под давлением. А я вот стою за дверью и слышу, как кричит следователь: «Что ты мне головой киваешь? Говори, да или нет?» На месце злачынства не знайшлі слядоў Рамеза. Матыву таксама не было, але знайшлі. Маўляў, хлопец прагнуў завалодаць кватэрай сястры. Когда Гродненская прокуратура проводила вот это новое предварительное расследование, они ему пытались вменить 12-й пункт части 2 статьи 139, то есть корысть вот эту вот квартирой. Но суд отмел это, поскольку не было там, во-первых, корысти не было. Понимаете, был жив еще отец этой девочки, он являлся наследником. Он, короче, в третью или четвертую очередь только был наследником. Мы посчитали, ему 6 человек надо убивать, не с Леры начинать, вовсе не с Леры. Галіна Мамедава, мати осудженного, каже, что коли у 2004 году сына судил Городенский областный суд, судья стал говорить, что Рамес не был на поховании, а значит, ён вінаваты. Нас удзівіла в 2004 году, когда сына Гродненский областной суд судил. Судья стал говорить, что не был Мамедов на похоронах, значит, он виноват. Приезжаем в Верховный суд, и там Герасимчук, председательствующий на Верховном суде, опять же эту же самую фразу говорит, что он не был на похоронах. Вот Грицко, свидетель, да, это обвинение, он родственник нашего следователя Навроцкого. С его слов, я думаю, вот он сейчас вот стало ясно, что это он утверждает, что даже сын не был, когда хоронили Леру. Как не был? Начинаем опрашивать всех соседей. Ну, все же его видели. Он фотографировал. На одной фотографии нашли там на заднем плане. И то просто фотоаппарат был у него в руках. Говорит, это уже тебе, Рома, ты будешь фотографировать, ты за фотографии отвечаешь. А он просто отдал фотоаппарат отцу и сбегал. Бабушка попросила, что-то забыла. По-моему, лекарств. И он вернулся, и вот попал просто на фотографию. А так бы и не было бы его на той фотографии. Так мы взяли эти, значит, свидетельства людей, фотографию приложили, дважды там в Верховный суд отсылали. Ну, обстоятельства, откуда вот эта информация? Нет, и опять упорствуют, не хотят даже этого сделать. Так я говорю, как я могу доказать, или мама-то большое вот это вот убийство, что он не совершал, если мы не можем даже доказать, что он на похоронах этих был. Ну, ужасно. Пасля забойства Валеры Арловай пацярпелымі былі прызнаныя яе бацька, які пазней памёр, і бабуля. Яна, Галіна Владзіміраўна Варановіч, і маці Раміза, Галіна Мамедова, ні кроплі не вераць, што забойца ён і змагаецца за яго. Яны распавядаюць, як Раміз заўсёды дбаў пра Леру, дапамагаў ёй. Тое, што для родных Раміз быў і застаецца невінаватым, можна зразумець, але унікальнасць гісторыі ў тым, што неправільнасць прысуду прызналі і адпаведныя органы, куды не стамлялася звяртацца сям'я хлопца. У 2010-м былі першыя вынікі. Іх даў зварот у аператыўна-аналітычны цэнтр пры прэзідэнце, якім кіраваў Віктор Лукашэнка, успамінае Галіна Мамедова. Праверка паказала, што выкладзеныя ў заключэнні пракурора і ў матэрыялах справы абставіны сведчаць аб неадпаведнасці высноваў суду. 14 кастрычніка 2010-га распараджэннем кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Владзіміра Макея была створаная рабочая група, каб вывучыць абставіны справы Раміза Мамедова. Вынікі расследавання павінны былі пакласці на стол самому Александру Лукашэнку. 5 ліпеня 2011-га судовая калегія па крымінальных справах Верховнага суду разгледзела заключэнне генеральнага прокурора аб аднаўленні вытворчасці па крымінальнай справе з нагоды наноў адкрытых абставін у адносінах Раміза Мамедова і Геннадзя Баярына. Судовая калегія вызначыла прысуд ад 28 траўня 2004 адмініць, а паводле справы распачаць новае расследаванне. Новае следства было праведзена. У 2013-м матэрыялы перадалі зноў у Гарадзенскі абласны суд. Аднак вынік быў той жа – вінаваты 24 гады турмы. Хаця ў перапынку нехта з суддзяў аптымістычна сказаў Мамедавай, вельмі вялікія шанцы, што лёс яе сына пераменіцца. У эфіры «Свабода ў турмах», працяг праграмы «Неўзабаве». Свабода.мобі. Знайдзі свабоду ў тэлефоне. Свабода.мобі. Свабода, якая заўсёды з табой. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струве. Працягваем праграму. Гадовы Раміз Мамедаў сядзіць за кратамі 11,5 гадоў. Яму далі 24 гады і 1 месяц за забойства стрыечнай сястры Валерыі Арловай. Трагедыя здарылася 14 верасня 2003-га. Аднак 4 ліпеня 2011-га судовая калегія па крымінальных справах Верховнага суду разгледзела заключэнне генеральнага прокурора аб аднаўленні вытворчасці па крымінальнай справе з нагоды наноў адкрытых абставін. Судовая калегія вызначыла прысуд у адносінах Раміза Мамедова адмініць, а паводле справы распачаць новае расследаванне. Новае следства было праведзена. У 2013-м матэрыялы перадалі зноў у Гарадзенскі абласны суд. Вынік быў той жа – вінаваты 24 гады турмы. Хаця ў перапынку нехта з суддзяў аптымістычна сказаў маці, вельмі вялікія шанцы, што лёс яе сына пераменіцца. Што ж здарылася, чаму Раміза Мамедова не апраўдалі? Штосьці змянілася і не было канчатковай адмашкі? Чаму? Напэўна, таму, што ўсе, хто прызнаў Раміза вінаватым, сёння працягваюць там працаваць, мяркуе маці. Огласка большая, задействованы. Вы смотрите, вот наш следователь работает сейчас помощником прокурора. Разве он скажет, что, простите, я ошибся? Такого не может быть. У Сукала мы два, что председателя Верховного суда. Ответ – законно, справедливо. Парамонова – мы встречаемся с ней, она была обвинителем в Верховном суде у нас. Начальник угрозыска тогда, нам известно, он бил свидетеля Кимана, он избивал Рамиза, мы знаем об этом. От сына известно, и по тому, как поступил, каким он в этот ВВС. То избивали, что в сейф попал он даже, в сейф его держали. Ну, запинали его туда, он согнувшись так. Почему, например, этот УВД Гродненского облсполкома позвонил мне, сказал, белье ему в этот день привезти. Каким он оттуда вылез из сейфа. Достали его, он не двигался, ничего. Это, ну, чтобы он признал вину. Влете, да? Так после этого, когда были расследования по вновь открывшимся, не скрывали здесь, даже не скрывали. Вот его везут в Гродно. Он сначала в Новополоцке был, потом его в Мозырь перевели. Не понимая даже почему. Рядом где-то ближе что-то есть. Правда же, его отправили так далеко. Вот начинается расследование. Привозят Гродно-Лида. Из Мозыря везут, его с этапа снимают и начинают бить. Свозят в Лиду, привезут в Гродно, опять с этапа берут и сразу волокут его бить. Я разговаривала с конвоирами, но я не могу пришить это к делу, у меня нет. Они мне не дадут таких показаний. До того, пока он дал признательные показания. К нему множество раз вызывалась скорая помощь. То есть он должен замолчать. Никому это не нравится. Тяжело очень. Батьку Раміза пасля суду ў горадні аштрафавалі на 15 мільёнаў. Маўляў, ён даваў непраўдзівыя паказанні. І чалавек не вытрымаў, пакінуў далейшае змаганне за сына, пакінуў жонку і з'ехаў у Гомельскую вобласць, кажа Галіна Мамедова. Жонка Раміза, Валя, падала недаўна на развод, хаця таксама не верыла ў віну мужа. Лёс яе непросты, толькі пажаніліся з Рамізам, неўзабаве забілі Валерыю. Толькі нарадзілася дачка Рената, яго арыштавалі. Пажылі разам літаральна паўгоду. Не апускаюцца рукі сёння толькі ў маці і бабулі. Ромка хутчэй сам бы памёр, чым даў бы яе забіць, гаворыць бабуля. Сэнсам жыцця гэтых дзвюх жанчын стала змагання за Раміза. Галіна Мамедова разважае. Хватаешся за саломінку, за любую. Вы смотрите, у нас в 10-м году тоже ж падал Васильевич в Верховный суд на отмену приговора. Это вот вы 11-й сняли, а здесь нет, вернули это дело. И просто боишься, что сегодня вот вроде бы, да, вот чуть-чуть получше просвет появляется. Это же не просто, как Рябового в Следственном комитете. Говорит, такого дела в Беларуси нет, как дело вашего сына. Вот он мне сказал. Это уже после приговора 2015 года. Но приходишь, так вот просвет появился. Что-то опять поворачивается. Поверить невозможно. Ты пишешь, пишешь. В общем, каждый день реально отправляешь, отправляешь. Почему? Потому что туда отправишь, сюда отправишь, там президенту, помощнику президента по национальной безопасности, в Генпрокуратуру. Там отписка, здесь глядишь, что-то, какой-то шажочек. Галіна Мамедова не лічыць, што ёй магло напсаваць тое, што звярталася па дапамогу не толькі ў дзяржаўныя ўстановы, але таксама да праваабаронцаў. Ну, а на сённяшні дзень пераважна засталася сама дапамога. У Менску ўтварылася нефармальнае кола жанчын, якія змагаюцца за сваіх родных, што трапілі ў зняволення. Галіна Мамедова. Вот это все, это мы сами. Вот с этой группой вот несчастных этих женщин, которые вот за своих этих мужей, мы созваниваемся, кто-то в Минске, кто-то приезжает там. Вот они говорят, есть сегодня прием у министра МВД. Сегодня вот там, значит, или там вот будет тогда-то прием. Готовься, приезжай. Ну, короче, тема подходящая такая получается. Строчишь сразу быстренько что-то и едешь. То с мамой едем мы там, то в палату представителей мы с ней ездили. Мы везде, где только можно было, где принимали. Я звоню, там они звонят, есть какие-то новости по делу. Может, там подробности этих дел знаем. Фамилии там уже всех свидетелей даже повыучивали, потому что общаемся постоянно. Общая беда вот такая вот. Из всей группы, если так разобраться, помогала платформа больше всех мне. Вот на самом деле. Тоже они этим делом заинтересовались. Мы встречались с Бондаренко Андреем, с Аленой несколько раз в Минске, с мамой мы тоже ездили с ними, встречались из Следственного комитета. Помнишь, мама Алена с Андреем сидели там в кафе, с ними разговаривали тоже. Вот они на приговор к нам приехали сюда. Да, они хотели, конечно, там, говорит, адвоката возьмем, но очень большая сумма на ознакомление идет. У нас реально таких нет. И так, как я уже материалы дела знаю, и как Рамис знает, уже не один адвокат, адвокат не выучит эти материалы. И мы уже этот самый, просто адвоката на последний суд не брали. Еще до 2011 года, когда его привозили сюда, мы еще так брали, чтобы сходил адвокат в состояние, там что-то на словах передать, там что он просил, там ему передать надо. Вот такой мы оплачивали адвоката. На очные ставки там, где привозили кого к нему, вот. А уже после этого уже все, мы уже материально мы не можем просто адвоката оплачивать. И суд такой, если в 2011 году было 10 миллионов, а с накопления, тогда еще было у нас 20, наверное, томов. Потом следственный, когда проводил, 29 уже, а потом уже 35 томов. Галина Мамедова кажа, што кваліфікаваны адвакат будзе каштаваць сёння вельмі дорага, значыць, не па кішэні ёй пенсіянерцы. За гэтыя гады жанчына чаго толькі не перадумала, адказваючы на пытання, чаму выбар паў менавіта на яе сына. Нехта непрыхільна кінуў, ён жа азербайджанец. Але ж ён беларусам лічыцца, мясцовы, азербайджанец толькі напалову, ён там ніколі не бываў нават, кажа маці. А хто забіў Леру, то быў тады ў кватэры ў Галіны Варановіч. Нейкае ўяўленне наконт гэтага ёсць. Сама бабуля выглядае яшчэ даволі крэпкай, працавала амаль да 80 гадоў, але цяпер ёй цяжка разагнуць спіну, мусіць хадзіць сагнуўшыся. Гэта пасля здарэння на могілках. Галіна Варановіч. Пошла в могилку оправлять сейчас, вот 2 года назад, даже 3 уже. Я теперь путаюсь, у меня была черепно-мозговая травма. Я была в сберкассе утром, на Кирова, получила пенсию свою и пришла на кладбище. Сразу поплакала, потом постояла, уже и калитку была закрыла, и оставила елочку такую колючую, вот приблизно как этот куст. И думаю, зачем я ее оставила, она весной вырастает с этого, с корня. Начала ее пилить, наклонилась туда, и вот мне это летит удавка. Мне удавку хотели на шею набросить, кто-то им помешал. Кто-то, видно, помешал, и они бросили. И они, видно, бросили меня и удавку. После этого я не видела ничего вообще. И проснулась только дома 1:30 ночью. У меня деньги у нее остались. 1:30 ночью. Кто меня оттуда привел? Никто ничего не знает. Заявление мама не писала, просто я не писала. Отдали на экспертизу, когда шло расследование. Отдали перчатку и этот поясок на экспертизу попросили сделать. Вот они сделали экспертизу и самолично уже там решили это расследование вести, хотя она не просила. Ты не веришь, просто уже, понимаете, что уже не веришь. А мы начали выходить, говорит, мне боярин отец говорит, сиди, старая, ни рот не открывай, никуда не лезь, будешь там, где внучка. Гаварыла бабуля асуджанага на 24 гады Раміза Мамедова Галіна Владзіміровна Варановіч. Як лічыць яшчэ адзін удзельнік праграмы Фелікс Пекер, які адседзеў за кратамі 4 гады, такіх спраў сёння дастаткова. Простому человеку легко ли оказаться за решеткой? Очень легко. Даже невиновному. Достаточно показаний 2 человек и какой-то невнятной экспертизы, и человек будет обвинен в убийстве. Достаточно слов кого-то, что он слышал от этого человека, что тот участвовал в убийстве, то есть известно со слов. Таких приговоров масса. И никто особо не стремится разобраться в этом деле. Как бы есть кого посадить, есть возможность закрыть, списать дело в архив. Это будет сделано вне всяких сомнений. А хватит ли у человека ресурсов каких-то, чтобы пытаться противопоставить что-то приговору? Очень сомнительно, потому что большинство людей сидит, вы же понимаете уровень грамотности этих людей. Они... Бумагу с трудом могут составить. А что же касается денег на адвоката, то достаточно сегодня посмотреть расценки, сколько стоит квалифицированный адвокат, его услуги. Таких дел очень много. Я не хочу сказать, какой процент, я не могу это сказать. Такой статистикой, естественно, никто не обладает. Но их немало, таких дел. Человеку вменяют изнасилование, он бабку там поколотил, у которой снимал квартиру, а ему вменяют изнасилование. Да, он похулиганил там, выпил, похулиганил. Но зачем менять ту статью, которой не было на самом деле? Для чего? Вот, допустим, задают вопрос иногда гаишнику, да, вот, кто виновен в ДТП? Виновен или водитель, или пешеход? Так вот, виновные обстоятельства. То же самое, вот бытовое убийство. Не сели бы два человека пьянствовать, не было бы бутылки водки, не было бы бытового убийства, которое потом вменяют как совершенное с умыслом и так далее. Это обычное бытовое убийство. Тем не менее, человек сидит с умыслом этого убийства. И большинство дел, которые проходят по так называемой бытовухе, они квалифицируются у нас здесь как убийство с отягчающими последствиями. По умолчанию, то, что я вижу, суды настроены на вынесение обвинительных приговоров по той фабуле обвинения, которая передана в суд органам предварительного расследования и прокуратурой. Суды как бы настроены на это, то есть или это по умолчанию происходит. Ну, как правило, в таких делах не разбираются. Таких дел очень много. Достаточно много. Мало кто потянется. А что же касается ответственности, законом предусмотрено, так сказать, право на ошибку любого из органов, ведущих уголовный процесс. Предусмотрено законом, что судья имеет право ошибаться при вынесении решения. Это предусмотрено законом. Вот за это никто к ответственности не привлечет. То же самое касается следователя. Ну, ошибся следователь. Судья может его ошибку исправить. Может обвинение быть перепредъявлено, изменено. Это в законе есть. Так построено общество на таких вот устоях. Говорил, были осуждены Феликс Пекер. Это была «Свобода у тюрьмах». Сустрянемся простый день. Автор и